Христос воскрес! Пасху радостно встречаем и поем «Христос воскрес!» Мы все дружно отвечаем «Он воистину воскрес!» «Он воскрес! Он воскрес!» Вторят нам луга и лес. «Он воскрес! Он воскрес!» Вторят нам луга и лес. Чередой проходят годы, и под куполом небес воспевают все народы. Он воистину воскрес, воскрес, он воскрес. Вторят нам луга и лес. Он воскрес, он воскрес. Вторят нам луга и лес. Всюду радость и объятия, брат, сестра, Христос воскрес. Разрушен нет проклятия, Он воистину воскрес. Он воскрес, Он воскрес, вторят нам луга и лес. Он воскрес, Он воскрес, вторят нам луга и лес. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня день Пасхи, грустить нам нельзя. В воскресную школу пришел чудный день. Настал светлый праздник, ушла ночь и тень. Я вас поздравляю, Спаситель воскрес. Пусть звонкие песни летят до небес. Пусть будет счастливым торжественный час. Вокруг, посмотрите, природа цветет. Весна. Песню славы Иисусу поет. День Пасхи – великое чудо для всех. Своим воскресением Христос побрал грех. Спаситель воскрес! Как все это случилось? Как людям спасение в Иисусе открылось? А что значит Пасха? Хотела б я знать. И кто начал первым ее отмечать? Воспей Иисуса, за что, почему? Он зла на земле не творил никому. Мессия воскрес, Он на небе с Отцом, а мы будем на небе с Иисусом Христом. Давайте же вспомним о Пасхе рассказ. Ее отмечали евреи с семьей, когда из Египта спешили домой. Тяжелым был гнет для евреев в те дни, ярма не по силам тянули они, удары плетей, унижение, обман, евреи мечтали уйти в Ханаан. Они так страдали от рук египтян, о помощи к Богу взывал целый стан, всю горечь молитвы и вопль их сердец услышал Господь, дал ответ наконец. Бог сам Моисея в Египет послал, чтобы он у евреев заступником стал. Послушным был Богу отец Моисей. События те помнит каждый еврей. И чудо свершилось, народ весь пути. Господь им помог из Египта уйти. Когда ж выходил из Гесема народ, он Пасху свершил, это Пасха исход. Израилю дал повеление Господь пасхального агнца в ту ночь заколоть и кровью помазать дверь в доме скорей, чтоб ангел-губитель не тронул детей. С тех пор у евреев пасхальный обед уже существует так множество лет. Они вспоминают священную ночь, когда из Египта Бог вывел их прочь. Вот так в первый раз совершал Пасху народ, когда отправлялся далекий поход. Не смог фараон изменить Божий план. Господь вел Израиль в родной Ханаан. Потом в Иудее построен был храм. Но жаль, не всегда богославили там. Порой наказание Господь посылал за то, что святым быть народ не желал. Но верен был Бог обещанием своим, любил он род грешных, послал сына им. Не раз Иисус приходил в чудный храм, чтоб Пасху свершать по отцовским словам. Теперь для нас Пасха, воскресший Христос, Он нам избавление от смерти принес. Своим воскресением Он нас оправдал, надежду на вечную жизнь даровал. В день Пасхи хотим мы прославить Христа за то, что Он смерть победил навсегда. Над Ним не повластны седые года. Спаситель нас жив, в Нем любви полнота. А что после смерти всех грешников ждет? Какой приговор будет слышать народ? Что нужно, чтоб нас воскресил сам Христос? Что ждет после смерти нас? Вот в чем вопрос. Я все рассказать постараюсь сейчас. Спаситель пришел, в мир страдал и воскрес, чтоб вы вознеслись тем душой до небес. Чтоб жили мы с Богом на небе потом, Он там золотой приготовил нам дом. Но будут в нем жить лишь счастливые те, кто принял Христа всей душой в полноте. Душа без греха попадает в вечный рай, а это прекрасный сияющий край. Там нет ни болезни, ни горя, ни слез, и золото улицы там из роз. Пидим, раскрыток дига зызди, в ней и беда людей. Они достойны быть в отчизне, где дети дей. Сынов тех сам Христос очистил ценой крови. Он тех заведе их увидел и зах любви. Те души Богу подарили всю свою жизнь и для себя Христа открыли, поднявшись ввысь. Как можно быть с Иисусом рядом, не видя свет? Зачем страдать или сорить златом так много лет? Кто во Христе не пребывает своей душой, того все небо отвергает в удел другой. А те, кто с агнцем победили, хвалу поют, они награду заслужили, венцы их ждут. Есть небеса над нами, как и раньше, когда Спаситель жил, учил, страдал. Но на земле греха не стало меньше. Князь мира зло совершать вновь не устал. Так часто сатана играет в прятки. Нам кажется, что жизнь всего игра. Считаем мы, что все у нас в порядке. А грех поработил, и жизнь прошла. То, что мы верим, очень мало Богу. Он не за это сам за нас страдал. Быть преданным Ему, знать верную дорогу. Вот эту роль нам дать Господь мечтал. Колокола, и в наших душах тает мгла, звучит торжественно крест. Христос воскрес, Христос воскрес, звучит торжественно. Стал. Случилось чудо из чудес. Христос воскрес, Христос воскрес. Случилось чудо из чудес. Христос воистину воскрес. В сердце Господа пусти, не расставайся с ним пути. Восстав же свой Спасителю слава во веки веков, Он спас от греха нас и вечных оков. Сидит на престоле единый Творец, и есть на челе Его чудный венец. Вокруг сонмы ангелов, радуги круг, хвала славословье Агнцу вокруг. Достоин он чести за подвиг святой, он кровью своей искупил нас с тобой. Во веки хвала ему льется рекой, единому Богу, что стал нам судьей. Мы будем величие небес созерцать и радостно подвиг его воспевать. За то, что Спаситель нас смерть победил и вечную жизнь людям всем подарил. Любовью его существует весь свет, под небом подобного Господу нет. Пусть славится вечный и любящий Бог, он в небе устроил нам дивный чертог, счастливый покой ждет всех верных ему, кто свято хранил душ своих чистоту. Пасхальное дышит прохладою, воздух наполнен хвалой неземной, птицы щебечут за дальней рекою, душу наполнив небесной хвалой, славя Творца, все творение ликуя, узы неверия расторг Иисус, пали оковы рабское бремя, цепи неверия и тягостный груз. Пали навеки, назад не вернуться, эра спасения на вновь не зашла. Славьте народы за воскресение, имя священное, имя Христа. Аминь. Светлое ясное утро пасхальное, радости Божьей полно. Снято с души покрывало печальное, больше не нужно оно. утром воскресным, в слезах и волненье, женщины к гробу пришли. Но никого, к своему удивлению, в гробе они не нашли. Ангел, сидящий на камне отваленном, голосом нежным сказал: «Нет его здесь, он воскрес! Взором пламенным душу он их пронизал. Чувства смешались, радость, смятенье, вера с неверьем сплелись. Теплые слезы, души облегченье непроизвольно лились. Что бы это значило? В гробе оставленном нет Иисуса, воскрес! Многим явился он в теле прославленном, много свершилось чудес. Радость воскресная, радость победная, силы для жизни дает. Смерть не забрала из жизни бесследного, он победил, он живет. Светлое ясное, утро пасхальное, радости Божьей полно. Снято с души покрывало печальное, больше не нужно оно. Аминь».